Трудно поверить, но в эту последнюю ночь они говорили больше, чем когда-либо, торопясь до утра открыть души, чтобы огненными словами и клятвами закрестить обратные пути, ибо в жизни их уже не будет другого дня и другой минуты. И уже не их потные ноги и тела льнули друг к другу, а бесплотные духи ласкались в предвечной выси. И эти невесомые касания были памятней и слаще земных объятий. «Ты не пожалеешь? Никогда не пожалеешь?» — спрашивала Сашка, чтобы еще и еще раз испытать его, и опускала глаза под его взглядом. «Я хочу, чтобы ты знал, у меня тоже никого уже не будет. Никогда. Но ты не пожалеешь?»